Преступный сговор. Вернувшись домой, я застал Гандельсмана в компании с Крюгером. В доме пахло жареной свининой и луком. Они пили водку и по очереди повторяли: «Карл у Клары украл коралла, а Клара у Карла украла кларнет». «Без водки мясо только собаки едят. Что празднуем?» — поинтересовался я. «Дикция!» — воскликнул Беня, завидев меня. «В поэзии в первую очередь важна дикция. Где вы ночевали, молодой человек? Звоню вам второй день. Решил вот навестить». «Ночую я у женщин», — сказал я первое, что пришло на ум. «А о встрече мы не договаривались. Выпьете с нами?» — спросил Крюгер. «У нас с Володей сухой закон», — сказал я и ткнул рукой в сторону плаката. Нашего меморандума на месте не оказалось. Володя развел руками, показывая, что его насильно споили. «Тебе звонил Парщиков. Он сейчас в городе. Остановился у Лемберского». Он чокнулся с Крюгером за здоровье всех присутствующих. «Времена меняются», — вздохнул я. «Еще пару дней назад мне пришлось отказать в компании такой прекрасной женщине». «Женщины меняются вместе с временами», — пошутил Бенджамин. Выглядели они как старые приятели, оба бородатые, не в меру жизнерадостные, в одинаковых старперских джинсах «Левайс». «У вас униформа такая?» — спросил я. Гандельсман, который знал наизусть чуть ли не всего Евтушенко, продекламировал: «Их любовь была на холме из джинсов, в магазине для хиппи в городе Лима, прямо на пол, на джинсы они ложились и любили друг друга неутолимо». «Про вашу любовь по городу ходят слухи», — хохотнул Крюгер. «Это правда? Или просто интересничаете?» «Это правда», — опередил меня Гандельсман. «Мы решили познать друг друга». Я вынул с полки антологию американской гей-поэзии, только что вышедшей у Фостера в «Талисмане». «Word of mouth. Лучше не скажешь». «Вы там тоже участвуете?» «Мы еще не сделали coming out», — сказал Гандельсман. «Готовим речь, должную перевернуть сознание русской диаспоры». Шутки в подобном дебильном стиле продолжались еще какое-то время, пока к нам не заглянул Большой Василий. В общении с ним я находил гораздо больше интересного, чем в разговорах о судьбах русской интеллигенции. Слесарей и электриков не волнуют умственные абстракции. Васька предлагал поехать всей компанией на пикник. Я после бессонной ночи отказался, сослался на то, что шарахался вчера по кабакам, и мне бы хорошо отмокнуть. Василий с подозрением посмотрел на Крюгера, хлопнул с мужиками стопку водки и растворился. Воскресенье — день вяло текущий, и сегодня Варик-стрит стала сердцем мира. Со второго этажа раздались стоны африканской Фредерики, которую, наконец, навестил бойфренд. Мы включили музыку, чтобы не отклоняться от темы. Крюгер с Гандельсманом разговаривали о поэзии, о забытых и неучтенных в ней именах. Володя напирал на своих друзей — Лев Дановский и Валерий Черешня. Бене их стихи не нравились, он мотивировал это странным словом «вторично». Он подходит практически ко всему после убийства Авеля Каином. Спидолу Крюгер Гандельсману не демонстрировал. Наша договоренность оставалась в силе. Я подбрасывал Бене пару имен в месяц, но на промышленную основу дело еще не встало. Судя по странному выражению лица, в голове у Крюгера что-то изменилось. О страсти к талантливым самородкам он не говорил ни слова. То ли его любопытство насытилось, то ли перешло на другой уровень. Сегодня он нахваливал советскую официальную поэзию, которая начинала входить в моду. Я не перебивал его. Мастера слова в Союзе писателей водились. Я был не против узнать детали их биографии. Говорили о Слуцком, о его влиянии на дядю Джо, пытались вспомнить музыку над базаром, но дальше первых двух строф дело не пошло. Жесткая, трагичная и равнодушная интонация. Так обычно говорят те, кто выжил, если им вообще охота об этом говорить. Я размышлял, зачем Крюгер опорочил Эшбери и читал стихи Бродского в «Anyway». Глупая выходка. Мне позвонил Каштанов, перед которым я давным-давно чувствовал себя в долгу. Он помогал мне на первых порах и деньгами, и публикациями. То, что я забросил его дворянский кружок, было невежливо. Он позвал меня на пикник на Лонг-Айленд к графине Вале Жарович, с которой я был знаком. Она обязалась пошить мне мантию для вступления в орден госпитальеров. Об этом начинании я совсем забыл и считал его авантюрой. Каштанов уверял меня, что все рекомендации получены, письмо от Бобринского мне отправлено, обряд должен состояться этим летом. Примечание. Великий приор, граф Николай Алексеевич Бобринский, возродил в Нью-Йорке державный орден рыцарей-госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского и руководил им до 2006 года, пока не умер. Конец примечания. Я покинул бородача и пошел в спальню к деревянному ящику от Кока-Колы, в котором хранил нераспечатанную почту. Довольно быстро нашел письмо от рыцарей по печати с двуглавым орлом с мальтийским крестом на груди. Письмо от Grand Prior of Odder было написано от руки. Почерка я разобрать не смог, но понял, что госпитальерам нравится, как я пишу, и что я могу быть им полезен. К корреспонденции прилагалась брошюра о деятельности ордена и несколько бланков для заполнения. Дата посвящения уже была назначена 5 июля 1996 года. Меня эта настойчивая торопливость отпугивала. Я с недоверием разглядывал бумаги, слушая сбивчивый монолог Каштанова. «Вы вернетесь в общество, в котором займете достойное место. Хватит неприкаянности. Вы рождены для большего». Я сказал, что дворянского титула не имею и должен подумать перед вступлением. «Титул князя вручен вашему отцу», — продолжал настаивать Каштанов. «Автоматически это передается и вам». «Петр Матвеевич, это очень серьезное для меня решение», — сказал я. «И потом сумма взноса, оговоренная в письме, просто неподъемна». «Не пытайтесь меня обмануть», — огрызнулся Каштанов. «О ваших доходах знает не только налоговая служба». «Дайте мне время подумать», — сказал я холодным тоном. Тот вздрогнул, вздохнул, но вдруг опять оживился, переключившись на другую тему. «Помните, я обещал вам с Софьей купить круиз на Багамские острова? Вы хотели отправить меня с Наденькой?» «Вадим, время идет. Надежда Васильевна уже вышла замуж. Не скрою, я видел вас с ней, идеальную пару. Но на вашем горизонте появилась Софья Николаевна. Вы же авантюрист, бабник. Неужели откажетесь? Она увлечена вашим творчеством. Знает многие ваши стихи наизусть. Лучшей невесты вам не найти. Ни мисс Гейтвуд, ни мадемуазель Ефимова, ни, прости господи, Белопольская понятия не имеют о том, чем вы живете. О чем думаете, что пишете? Блинд дейт, романтика. Вам нужна соратница, а не домохозяйка». «Женщина, с которой вы можете обсудить не только каждую строку стихотворения, но и каждый шаг в карьере и судьбе. Такие вещи на дороге не валяются?» Каким бы навязчивым ни был Каштанов, но он был прав. Игра стоила свеч. Пусть даже ради художественного эксперимента. «Петр Матвеевич, я 9 числа еду в Виргинию на физическую конференцию. Мне нужно повидать старых друзей, которые много сделали для меня в этой жизни. К тому же отец просил передать им некоторые научные статьи из рук в руки. Могли бы мы организовать это свидание после Норфолка?» Каштанов на другом конце провода воспламенился. «Мы могли бы эти мероприятия даже объединить». «Как это?» «Никаких сюрпризов. Обговорим все обстоятельства до деталей». Я положил трубку и поймал на себе разочарованный взгляд Крюгера. «Далеко собираетесь?» «А что? У меня есть серьезное дело для вас. Посерьезнее, чем прогулка на катере с дворянскими потаскушками. Я еду на конференцию в Норфолк. Что за дела?» «Бродский, по моим сведениям, отбросит коньки со дня на день. Вы нужны мне для работы, которую можете выполнить только вы». «Откуда такие сведения?» — психанул я. «Мы видели с ним пару часов назад. Он в отличном состоянии». «Посмотрим», — многозначительно сказал Беня и, не прощаясь, захлопнул за собой дверь. Его шаги прогромыхали по лестнице. Мы с Володей переглянулись. «Тебе не кажется, что он безумен?» — спросил я у Гандельсмана. «Типичное ебобо», — подтвердил Володя.